Глава 5. Старый друг лучше новых двух. Решительно распахнув окно, я высунулась наружу. Никого. Вот и прекрасно. Аккуратненько вылив подозрительную жидкость из кувшина на серебристо-белый песочек, посетовала на расположение спальни. С третьего этажа выпрыгнуть никак, даже такой идиотке, как я, очевидно. Хотя, если простынку разорвать на полосы и связать себе веревочку. Сначала покажусь в простыне Эрвину, а уж потом порву. Еще нужно выяснить, куда идти, когда из замка выберусь. Если простыня пропадет сейчас, могут возникнуть лишние вопросы, и побег сорвется. Или ее в виде самопальной веревки кто-то из слуг найдет. Но все-таки, где этот безответственный инкуб? Не успела я пнуть дверь, как та открылась, являя взгляду хозяина замка в сопровождении кучки слуг. «Опс, а чего это такое?» Я посторонилась, пропуская в комнату народ и откровенно пялись на жутковатого монстра, которого 6 дюжих мужиков едва удерживали на руках. «Тяжеленькая тварюшка!» Существо пребывало в бессознательном состоянии, что радовало. «Очень уж внушительные габариты», и откровенно хищное строение организма. Гибкое жилистое туловище покрывало алое с сероватым отливом кожа. Длинные лапы заканчивались загнутыми когтями размером с пару моих ладоней каждой. Плоская, слегка крокодилья морда впечатляла набором выступающих из пасти кроваво-красных клыков. И хвост в наличии. «Это что?» Проблеяла с недоумением, глядя, как мужики укладывают монстра на ковер возле кровати. «Если я вас так достала, не надо скармливать меня этому. Я и сама уйду. Честно-честно, прямо в простынке, даже покормить на дорожку просить не буду». «Не говори глупостей». Хмурый с утра пораньше тяжело вздохнул Эрвин. «Сама просила найти твоих спутников». «И?» — непонимающе пискнул я, вытаращившись на него. «Нашли». Сухо буркнул инкуб, кивнув в сторону алого монстра. «Радуйся». «А вот это мой спутник и друг?» Выпала я в осадок. «Правда? Вот это большое, страшное и клыкастое... друг?» «Ой, блин... Издеваешься, да?» Протянула я скорее удивленно, чем недоверчиво. «Говорил, со мной были эльфы, орк и таруханы. Я их как-то иначе представляла. Это Тарухан?» Несмотря на сомнения, все же присела на пол рядом с бессознательной тушей. Даже если Эрвин лжет, и это лишь местная разновидность косолапого мишки, все равно жалко скотинку. Она же не виновата в странностях наших с инкубом отношений. Кто сказал, что он не может подсунуть мне в друзья крокодила или выхухоль в клеточку, лишь бы я не рвалась на поиски? «Это Шаксус Джер», — взмахом руки, отпуская подчиненных, пояснил Эрвин. «Она твой телохранитель, насколько мне известно». Не веришь?» «Ну почему же?» Вспомнив о необходимости усыплять бдительность некоторых озабоченных, улыбнулась через плечо. «Конечно, я тебе верю как себе, просто очень странное существо. Не будешь же ты с этим спорить? Кстати, а где вы его нашли?» «Не буду», — задумчиво протянул Эрвин. «В лесу, к северу отсюда. Только не жди, что Шаксус Джер придет в себя очень скоро. Голок сказал, животное спит. Вероятно, вдали от тебя истощился магический резерв». «А вы уверены, что это мой зверь? Вдруг, когда очнется, окажется вообще левым? Скушает меня и отправится на поиски хозяина?» «Твой. Таких больше на Шайдаре нет». «Ни одного?» «Именно. Таш, ты лекарство выпила?» «Угу». Буркнула, наклоняясь поближе к алой шкуре. «Сам посмотри». Посмотрел, охнул и с некоторым ужасом даже выдохнул. «Весь кувшин?» «Пить очень хотелось». Прикладывая ухо к груди, монстра небрежно отмахнулась я. «А что, это вредно? Ты не говорил». «Нет, но ты себя нормально чувствуешь?» «Ага, значит, все-таки меня вчера из-за этой пакости колбасило. Вон как перепугался, аж голос срывается». «Как тапок в клеточку», — серьезным тоном ответила. «В смысле?» — не понял мужчина. «В смысле, бывало и лучше, но жить можно». Скривилась обиженно и поднялась, отряхивая руки. Шкура у зверя была покрыта сероватым налетом, напоминающим плесень, и я испачкалась, пока щупала. Если это и вправду мой спутник, то ситуация усложняется, но направление побега узнать все равно нужно. Помнишь, ты обещал меня в библиотеку отвезти? Забросила удочку. Я бы почитала, пока гулять сил нет. Не беспокойся, прекрасно понимаю, у тебя дел по самую маковку. Поэтому пусть меня туда проводит кто-нибудь, а с книжкой и без компании прекрасно время летит. Тебе нельзя покидать комнату. Развел он руками, почти натурально изобразив сожаление. Шаксус Джер и так на грани. Не тащить же его в библиотеку через весь замок. Да, аргумент. И не возразишь особо. А буду на скуку напирать еще свою персону в виде развлечения подсунет. Эх, что же мне так везет-то? Чувствую себя улиткой на автостраде в час пик. А хочешь, я сам тебе принесу книг? Озвучив мои опасения, ласково предложил Ирвин, обнимая за талию. «Дел действительно много, но ради твоего общества я готов все бросить». «Что ты? Не стоит из-за меня игнорировать свои обязанности, потом тяжело нагонять будет». Заставив себя улыбнуться, я скромно потупила взгляд. «Господи, как бы этого маньяка спроводить? В обморок брякнуться, что ли?» «Нет, он тогда меня точно в постель потащит, а там и до поцелуев недалеко». «А ты точно лекарство пила?» — подозрительно протянул инкуб. «Но не балбесина ли? Какая связь между...» «Хотя...» «А я все гадала, с чего это меня вчера так на него переклинило? К солнышку ревновала, кретинка потлатая! Это какая-то наркота! Или афродизиак? Не зря же все как в тумане было. И колбасила потом по тому же. Либо ломка, либо... черт знает... Главное, подразумевалось, что, выпив отвар с фиолетовой добавочкой, я кинусь этому маньяку-отравителю на шею. И ведь кинулась. Если бы память вовремя не вернулась, наверняка отдалась бы совершенству воплотить добровольно и с радостью. На этой самой кровати. Вот он, йогурт просроченный, яйцо протухшее, банан горчицей намазанный. Поймав себя на том, что даже гневные мысли скатываются на еду, я сглотнула. Кушать хочется, хоть волком вой. Может, мне Ирвина покусать? И месть, и удовольствие. В смысле, наемся до отвала, вон сколько мышц нарастил. Хотя не покатит, сожрать себе он не даст. Да и без соли, сырьем. Фу, гадость какая. Таш? А, извини, задумалась. Ты о чем спрашивал? Отвар пила? Нет, блин, за окно вылила. Отмахнулась не без ехидства. «Давно заметила. Не умеешь врать? Скажи правду, но издевательским тоном. Поверят стопудово. Вот только если там приворотный эффект подразумевается, придется доказывать свою... влюбленность. Ладно, на что не пойдешь ради призрачного шанса на свободу? Разве я могла не пить?» Почти обиженно протянула и ласково погладила по щеке. «Ты же сказал, надо». Вот я и выпила весь кувшин, лишь бы тебя порадовать. А как хотелось врезать вместо приласкать. Коленка вон буквально зудит от желания встретиться с той самой частью организма инкуба, которой он думает. Желательно с размаха и пару раз. И я не про голову, если кто не понял. Но я улыбнулась, чувствуя, как от усилия сводит челюсть. Ирвин смотрел пристально и цепко. Не верит, кажется. Очень уж крепко обнимает и явно нацелился целовать. Блин, а вдруг поцелуй — некий закрепитель? Звучит безумно, но в бытность свою на земле я не такое читала в фэнтезюшных сказках. Мамочка, ведь и вчера крышу снесло не сразу, а после... Блин, не дай бог сейчас снова. Мысли испуганно заметались в черепушке, верещая и посыпая пеплом незримые головенки. Нет, я понимаю, что отвара на этот раз не пила. Но вдруг вчерашняя еще не до конца выветрилась. Вдруг я свихнусь и отдамся этому маньяку. Отвертеться никак нельзя, сразу поймет, что вру. Ирвин, ну за что ты так со мной? А дыхание мужчины уже касалось моих губ. Запах его туалетной воды щекотал ноздри. Таша, прижавшись лбом ко лбу, прошептал тихо. Милая моя. Я так боюсь тебя напугать. Поцелуй меня, любимая. Сама поцелуй. Обещаю, больше не буду ни на чем настаивать, но... Я улыбнулась, чувствуя, как стонет от боли душа. Я должна это сделать. Должна. Вот только не смогу поцеловать Ирвина так, как он того желает. Просто не смогу. Но если на миг представить, что это не он, а тот, другой, забытый, от голоса которого сердце билось в груди часто-часто. Я закрыла глаза, вспоминая ту единственную сцену, которую вернула память. От прикосновения любимого внутри все пело. Казалось, от близости теплого тела мир переливался многоцветной радугой, а я задыхалась от безбрежной нежности, такой огромной и яркой. И, подавшись вперед, я обняла за шею не Ирвина, а того, чей голос обесценивал все, кроме любви. Губы коснулись губ. Я целовала не инкуба, а позабытого любимого, но не чувствовала и тени той ослепляющей радости касания. Делала вид, а в груди растекалась желчь. «Я пришлю к тебе кого-нибудь», — проговорил мужчина ласково, когда я отодвинулась и спрятала лицо на его плече. «Если что-то понадобится, только скажи». «Хорошо, милый», — выдавила я из себя, лживая. «Я бы остался, но тогда не смогу сдержать слово насчет большего», — признался мужчина, целуя в макушку. «Пойду займусь делами, успокоюсь. Но обедаем вместе». Я лишь кивнула, из последних сил улыбаясь. Когда дверь закрылась, звук ключа, проворачиваемого в замке, я не услышала, но даже обрадоваться не смогла. Слезы душили. Ощущение, будто предала и себя, и того, кто был так дорог, несмотря на выкрутасы памяти. Но нужно сдержаться. Если Ирвин вернется и увидит меня, рыдающей взахлёб, жертва будет напрасной. Хотя на деревянных ногах я подошла к Шаксу с Джеру и упала рядом. Плакать над телом бессознательного друга — не преступление. Меня хватило лишь на это — придумать себе оправдание. А дальше, обхватив неподвижную тушу, я тихо заскулила. Что я натворила? Как могла поддаться обстоятельствам и... Где ты, любимый? Кто ты? Почему не со мной? Поймешь ли меня когда-нибудь? Простишь ли? Знаю, простишь. Но прощу ли себя я сама? И дело не в самом поцелуе, но я... Целовала другого, думая о тебе. Гадко. Подло. Стон сменился воем. Размазывая слезы по алой шкуре, я ревела навзрыд. Что я делаю не так? Мечтала попасть в сказку, встретить друзей и найти принца. Друзей потеряла, принца тихо ненавижу, а сказка с каждым днем все больше похожа на кошмар. Не хочу так. Больно. Как же больно. Ненавижу себя. Я цеплялась за Шаксус Джера, чувствуя, как колотит от рыданий. Почему-то с каждой минутой в комнате становилось холоднее. Кожа покрылась мурашками, слезы застывали льдинками на щеках. Один лишь наш кар согревал ровным теплом. Почему я такая слабая? Не сбежать не могу, не высказать инкубу все, что думаю про его поползновение, подпаивание и... «Мать, ты с дуба рухнула, что ли?» Сквозь рыдания услышала вдруг безумно знакомое ворчание. «Задушить хочешь или заморозить нафиг?» Вздрогнув, я испуганно огляделась. «Никого». «Дожила. Уже глюки попёрли. Ага, если такие истерики закатывать, и не до такого можно себя довести. Размазня сопливая». Я всхлипнула. «Кому такая нюня нужна? Уж точно не тому, о ком сейчас рыдаю». Судорожно сглотнув, опять всхлипнула и набрала воздуха в грудь для очередного витка рыданий по поводу собственной дурости. «Ты не дура, а самая настоящая истеричная садюга», — снова раздалось тихое, но на этот раз с явными нотками злости. «Нет, я не против помыться, но не твоими же соплями». Я с трудом поднялась, с удивлением наблюдая, как падают на пол прозрачные льдинки. Оказывается, не просто так околела, и кожа и волосы покрылись тонкой корочкой льда. «Ой, мамочки!» «А насчет Хартеда?» — продолжал издеваться невидимый собеседник. «Даже если тут все соплями перепачкаешь, этот влюбленный псих и бровью не поведет. Его ж на почве любви к тебе клинят не меньше, чем некоторых». «Ты про Ирвина?» — растерянно выдавила я. «Насчет клинит некоторых». «Про тебя, сумасшедшая!» Я уставилась на открывшийся желтый глаз монстра. «Доброе утро», — поздоровалась я сипло. «Оно и видно», — хмыкнула, снова закрывая глаз существо. «Я тебе дам существо. Думай, что думаешь». «Извините». «Текс». Только сейчас я поняла главное. Ехидный голос раздавался прямо в голове. «Тэш, ты опять за свое? Снова память отправила в кругосветку отдохнуть?» «Снова? Я не помню». «Тьфу на тебя, склеротичка! А еще хранительница!» «Кто?» «Слушай, имей совесть. У меня ж сил нет даже подзатыльник тебе залепить, дай хоть в себя прийти». Я покосилась на мощную когтистую лапу. «Ой-ой, после такого подзатыльника долго не живут. Пойду-ка я умоюсь, пожалуй. Заодно поищу, чего на голову напялить вместо каски». «Угу», — протянула Шаксус Джар удовлетворенно. «Сразу расхотела нюни распускать. По-нормальному не понимаешь, а как рявкнешь на тебя, мозги включаются». «Эх, Ташка, Ташка, простите, я укушу», — грянул в голове грозный рык. «Теперь-то что не так?» — вызверилась уже я, вытряхивая из уха оглушительный вопль монстра. «И вообще, прежде чем угрожать, лапки в кучку собери. Валяется тут на ковре дохлой мышкой, а выпендривается, как бодрая ехидна». «Так-то лучше», — рассмеялось существо. «Боевая ты мне больше нравишься. Но больше на «вы» ко мне не обращайся и монстром не обзывай. Как назвала Алькой, так и зови». «Дурная ты какая-то», — все еще злясь пробормотала я. «Угу, кто бы спорил. Но не тебе жаловаться, чудовище истерическое». «Почему это?» — плеснув водой в лицо, булькнула я и потянулась за полотенцем. «А потому», — снова хохотнула Алька. «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Я твое отражение и только...» «Да сейчас, размечталась», — вычесывая из волос льдинки, фыркнула я. «У меня талия потоньше будет, да и зубки покороче». «Эх ты, я ж не тушку твою повторяю. Нутро. Печень, почки и шлаки в кишечнике?» «Душу», — просто ответила Шаксус Джер. От непритязательности ответа я ей поверила. Просто поверила, и все. «Можно задать вопрос?» «Вообще-то я еще в полудохлом состоянии, но давай», — проворчала эта язва. «И почему мне кажется, что вопрос будет не про важное, насущное, а про Хартада?» «Ну...» — я покраснела, поскольку хотела спросить именно про него. «Я тут вспомнила одного человека и... Тарухана», — поправила Аля и, предваряя вопрос, скучающим тоном выдала. «Он не человек. Да, он тебя любит. Нет, я понятия не имею, где он. После того, как ты чуть мир не разрушила, убегая от своего принца, мы не разговаривали. Ты надорвалась, восстанавливая уничтоженное тобой же, и нагло свалила в обморок. Все». «Сбежала? Я? От него?» Ужаснулась. «Занятно», — язвительно протянула собеседница. «А то, что ты мир чуть не уничтожила, тебя не зацепило?» «Конечно, Хартад важнее». «Не устаю тебе удивляться». «Я...» «Таш, подожди», — устало вздохнула она. «С Таруханом все сложно. Сейчас лучше скажи, где мы. Последнее, что помню, как ты прямо на дороге в обморок шмякнулась. Серд едва успел поймать. Потом ребята развели костер, тебя устроили и...» «Все, дальше темнота». «Наверное, ты права. Сначала стоит разобраться с текучкой, тем более мы совсем не на курорте». Вспомнив о насущном, согласилась с доводами своего клыкастого отражения. «Мы в замке Ирвина». «Инкуба? Ага, ты его знаешь?» «Заочно», — буркнула та. «Рассказывай». «Ну, он не просто инкуб. Он озабоченный маньяк. Вчера опоил меня какой-то приворотной гадостью. Слава богу, пронесло». «В прямом смысле?» — не удержалась от шпильки моя крупногабаритная язва. «В переносном. Но радоваться тут особенно нечему. Я ни черта не помню. Второй день не жрамши. Боюсь, опять чего-нибудь ссыпанет в еду. В Маргалу он меня не отпускает. Зациклился на идее влюбить в себя. Вчера чуть не изнасиловал, урод долбанутый. Сегодня вот тебя принесли. Так сказал, что ты долго не очнешься». «А я бы и не очнулась», — отстраненно пробормотала Аля. «Ты же недавно надорвалась, сорвала канал силы. Откуда магии взяться? А еще замок этот...» «Что замок?» «Силу тянет. Даже сейчас. Тебе не страшно, ты же у нас не в своем теле, оно вообще без резерва. Наш кар не источник, а только проводник. Активируется исключительно твоей волей. Здесь все в порядке. С этой стороны тебе ничего не грозит». «А тебе?» — забеспокоилась я. «Болтаешь, что ты бодро, но почему не встаешь?» «Со мной хуже. Не стала отнекиваться Алька. Я тварь магическая, без тебя долго не протяну. И не встаю потому же, силы берегу. Говоришь, меня сегодня принесли? Около часа назад, может, чуть больше. Не знаю, сколько я ревела, когда Эрвин ушел. Кстати, он обещал кого-нибудь из слуг прислать, а пока никого не было. Выходит, не очень долго. Если кто-то придет, молчи обо мне», — предупредила Шаксу Джер. «Для всех я полудохлая тушка и точка. И вслух не говори, я и так прекрасно тебя слышу». «Согласна, сама об этом думала». Садясь рядом, я улыбнулась и погладила клыкастую морду. «Слава богу, ты очнулась. Я одна тут чуть с ума не сошла. Относись ко всему позитивно. Если бы не твоя истерика, я не очнулась бы». «Почему? Ты помощи просила? Наверняка, пусть даже неосознанно. Вот наш Каре активировался, порцию силы подкинул, чтоб ты совсем не загнулась. Я ж твою замороженность застала. Мне магии, несущего надежду, хватило, чтобы очухаться тебе, чтобы не загнуться, а наш Кар...» Тут открылась дверь, и Алька замолкла, изображая холодный труп. Ну или теплый полутруп. До обеда я гоняла туда-сюда присланную помогать девушку. Воды там принести, простынь свежую, тряпки Альку помыть. Вот от книг я отказалась. Шаксус Джер сказала, направление для побега она сама определит. Да и нечего нам, как оказалось, было в Маргале ловить. Следовало отыскать эльфов и орка, а для этого книги ни к чему. Про Хартада я старалась не думать, хотя получалось плохо. Почему я от него сбежала? Зачем? Но насущные проблемы были актуальнее сердечной боли. Я вытребовала горячей воды и начисто отмыла шкуру Шаксус Джера от пепельного налета. Ага, с одного бока-то ладно. Но потом пришлось вызывать народ, чтобы перевернуть тяжеленную тушу. Я чуть не лопнула от хохота, когда они ее ворочили, а она в моей бощеновке возмущалась хилостью местных мужиков. Якобы такую стройняшку неаккуратно ворочают. И за лапки неласково берут, и пузико щекотно трогают. А мужики тем временем надрывались, откровенно побаиваясь разбудить нежное существо с зубами, которым любая акула позавидует. Как я сдержалась и не заржала, сама не знаю. Все бы ничего, только кушать хотелось жуть. Но ничего не попишешь. Завтрак отправился под кровать, и еще не хватало снова травануться. Потом выкину куда-нибудь, а огрызки под окном — слишком очевидная фея, чтоб так подставляться. Но главное, Альку я отмыла, попутно узнав кучу всего интересного. Одежду мне принесли даже без напоминания. Правда, я ее отложила в сторону. Ползать с мокрой тряпкой по Шаксу с Джеру в шелковом платье в пол? Нет уж. Его ж потом только на помойку. Конечно, выпендриваться особенно не перед кем. Можно и в мятой тряпке походить. Нравится Эрвину резона нет. Но ведь он непременно спросит, отчего я так изгваздала подарок. Разозлиться еще, а мне как-то надо задобрить этого озабоченного. Хочешь, не хочешь, ближе к обеду пришлось приводить себя в порядок. Скрипя сердце, я причесалась, благо вчера голову вымыла. Потом выгнала лишний народ и натянула предложенный наряд. Ох, ё! «М-да», — прогудела в голове саркастическая. «А этот твой Ирвин не мазохист часом? Он не мочь». С досадой рассматривая отражение, открестилась я от инкуба. «Но насчет мазохиста ты права. Присылать такое с его идеей фикс затащить меня в постель и моим недавним утверждением насчет критических дней? А ты говорила, это я больная на всю голову. Я и сейчас от своих слов не отказываюсь, просто он еще больнее». Платье цвета горького шоколада сидело на мне как перчатка, обтягивало буквально все. Хорошо, хоть корсет прилагался, а то бы соски были видны. И еще лучше, что крючки на корсете спереди, и сам он из плотной эластичной ткани, а не с железяками, как в книжках про Средневековье. Но вообще, убойная тряпочка. Разрез до бедра, вырез на пол груди. Инкубу хана. Ну или мне.